Глава 60. Стоит ли говорить, что сейчас испытывал Вишневский? Он будто вулкан извергал все несдержанные эмоции, испытывая гнев и безысходность. Когда все, что он искал, было у него прямо под носом, когда он копал землю вокруг себя как одержимый, не замечая, что заветный клад зарыт прямо на том клочке, на котором он стоял. Он был так зол на себя, что сжимал кулаки до боли. За то, что оставался слепым, когда кто-то тыкал его. Как глупого щенка, которому подсовывают миску с пищей. Вишневский влетел в удачно открывшуюся дверь подъезда. Легко и стремительно поднялся на третий этаж, нажал на звонок. Раз, два, три. Противный писк раздавался из квартиры. Но никто так и не открыл. Он прислушался. Тихо. Оружия у Вишневского не было с собой. Вся надежда была на собственные силы. Но в вихре событий он не задумывался о последствиях, когда адреналин стремительно выбросился в кровь, заставляя его действовать решительно. Сжав кулак, он забарабанил в дверь, сотрясая ее так, что казалось, она вот-вот выйдет из петель. Такие удары напугали бы самого стойкого. «Давид Геллер, открывай дверь!» Его резкий голос отразился от стен, но ответа не последовало. Он отступил на шаг. Серые глаза сверкнули решимостью. Вишневский крепче сжал лом, вставил его в щель между дверью и стеной и крепко надавил. Дверь, протестуя, скрипнула, но с каждым рывком лом выводил ее из стойкого оцепенения. Набравшись сил, Вишневский еще раз ударил, а затем второй, третий, пока замок не сдался и дверь, трясясь на петлях, не распахнулась с глухим ударом. Он вошел в квартиру. Пустота окутывала, как плотный туман. Внутри не было ни тепла, ни следов жизни. Все, что он увидел, — это мрак, занавешенные окна и шепот заброшенности. «Давид?» Его голос дрогнул и постепенно потерялся в тишине. Он осмотрелся и продвинулся глубже в квартиру. Он шел осторожно, пробираясь сквозь тени и исследуя каждый угол. Холод пробежал по спине. Это первый опыт, когда он вторгается в квартиру преступника. Этим занимается точно не следователь.